Ну вот, опять погода, как раз для морехода. Что ж делать моряку? Давай опять прощайся, желай добра и счастья друзьям на берегу. Эй, голоса морей бьют веселой волной в корму. Эй, снимайся скорей со своих якорей, а иначе моря ни к чему. Иначе не увидишь, какие есть на свете края и небеса. Зато как в море выйдешь, гуляй по всей планете, смотри во все глаза. Эй, не грусти, моряк, на прощанье рукой взмахни. Видишь ветер какой, видишь парус надут, и волна за волной по дорогу зовут. До свидания, друзья мои. Анника обняла Пеппи своих друзей. Не скучайте без меня. Живите на капитанской даче, играйте сколько хотите. Вы же научились, правда? А я поплаваю-поплаваю и вернусь. Обязательно вернусь. Обязательно. Если сесть на воздушный шар, поднявшись, можно увидеть, как гуляет большая медведица, не спеша. А еще лучше взять фрегат и раскрасить его, как понравится, и поднять паруса и отправиться наугад.